Кеннет следил за приближающейся лавиной голов и разинутых пастей и прилагал все усилия, чтобы сохранить самоуверенный вид. Отдаленные крики корабля, его корабля, болезненным узлом скручивали его душу, пробуждая воспоминания о темной и дымной ночи много лет назад. Кеннет загнал некстати явившиеся мысли обратно туда, откуда они выползли, и осведомился, почему они возвращаются. «Они его еще не прикончили», — и тяжело перевел дух. «Я думал, они быстрее управятся. Я хотел бы дать ему скорый конец». «Не знаю, что там произошло», — сердито ответила молния, откинула голову и протрубила, обращаясь к подплывающим змеям. Ей ответило сразу несколько, голоса слились в невнятный хор. «Думаю, придется тебе разделываться со своими кошмарами самолично», — негромко подал голос талисман. «Смотри, за тобой идет совершенный». И Кеннет с невероятной ясностью увидел, как его корабль тяжеловесно разворачивается по ветру и в самом деле устремляется к нему. «Вот как значит. Все-таки битвы не миновать. Что ж, может, оно и к лучшему. Когда резня завершится, он еще раз пройдется палубами совершенного, в некотором роде скажет ему последнее «прости». «Йола!» — окликнул он и с удовлетворением услышал собственный голос, звучавший сильно и четко, и не догадаешься о сердечном трепете, который он на самом деле испытывал. «Змеи исполнили порученное», — продолжал он. «Они ослабили и перепугали наших врагов. Готовь парней к битве. Я сам поведу команду на абордаж». А следовало бы Брэшену заметить, что змеи только ревели и колотили хвостами. А нападать на проказницу не нападали. Надо было бы ему сообразить, что по мере приближения совершенного пираты все гуще скапливались у фальшборта. Он должен был следить за кораблем Кеннета, а не воду глазами обшаривать, выискивая Альтию. Мог бы и додуматься, что в глазах пиратского корабля мирный флаг был простой белой тряпкой, не более. Первые абордажные крючья вцепились в палубу, когда он, дурак, полагал, что расстояние еще велико, и они до них не достанут. И как раз, когда он рассерженно приказывал сбросить их в воду, у Кеннета из-за фальшборта вырос целый ряд стрелков. Брэшен крикнул, что они просто ищут своих людей, бывших на шлюпке. И тут полетели стрелы. Его матросы начали падать. Люди, пережившие нападение змей, гибли, не успев осознать, что произошло. А Брэшен с ужасом понял, что оказался таки очень плохим капитаном. Абордажные крючья впивались в палубу один за другим, корабли стягивались борт к борту, и вот уже с одних снастей на другие начала перепрыгивать абордажная команда. Пиратам, казалось, числа не было. Защитников совершенного почти сразу отбросили, их строй очень быстро распался. Теперь это были просто кучки людей, отчаянно пытавшихся выжить. Совершенный запоздало взревел и принялся размахивать шестом, но тот лишь впустую рассекал воздух. С самого первого мгновения было ясно, что бой проигран, что о победе нечего и мечтать. Кровь павших впитывалась в диво древа, корабль ревел, испытывая одно потрясение за другим. Но куда хуже был другой звук, поначалу показавшийся Брэшену свистом и завыванием ветра в снастях. Это кричала проказница. Она подзадоривала пиратов, выкрикивая какие-то слова, вроде бы и человеческие, но не вполне. И Брэшен почти порадовался тому, что Альтия умерла, не успев увидеть, как на них нападает ее любимый корабль. Его команда сражалась доблестно, но от этой стойкости толку не было никакого. Они были неопытны, их давили числом, да к тому же многие были покалечены ядом. Юнга Клев от начала и до конца оставался подле него, не выпуская короткого клинка из здоровой руки. Брэшен расправился с налетевшим пиратом, потом еще с одним. Клев свалил третьего, располосовав ему под коленом поджилки. За храбрость Юнге достался весьма нехороший удар вскользь по ребрам, а через тела павших перешагивали все новые пираты, и в руках у них блестели бесчисленные абордажные сабли. Брэшен схватил Юнгу за шиворот и отбросил его себе за спину. Вместе они начали отступать, отбиваясь лишь за тем, чтобы остаться в живых, и так, в конце концов, оказались на баке. Брэшен увидел перед собой палубу, заваленную ранеными и погибшими. Пираты прочно одерживали верх. Матросов Брэшена с хохотом гоняли, как крыс, по снастям и убивали одного за другим. Брэшен хотел было крикнуть уцелевшим, чтобы перестроились, собрались вместе, но тотчас понял, что никакое, даже очень изощренное искусство ведения боя их уже не спасет. На палубе происходила не битва, а форменная резня. «Жаль, что так вышло», — сказал он окровавленному мальчишке. «Прости меня. Я не должен был брать тебя с собой в этот поход». И возвысил голос. «И ты прости меня, совершенный. Я завел тебя в такую даль. Мы оба на что-то надеялись. И все ради вот такого конца. Я вас обоих подвел. Я подвел всех». Брэшен набрал побольше воздуха в грудь и с ненавистью выкрикнул. «Я сдаюсь! Сдаюсь и прошу для моей команды пощады. Капитан Трелл, шкипер живого корабля совершенный, сдается и просит пощады матросам». Гвалт стоял неимоверный. Потребовалось время, чтобы его слова были услышаны. Но, наконец, стих звон сабель, и стал слышен только стон раненых, и Брэшен увидел шедшего к нему человека. Одноногого мужчину с изящно завитыми усами, в нарядном камзоле, отнюдь не запятнанном ни кровью, ни потом. Это мог быть только капитан Кеннет. «Уже сдаешься?» — осведомился он сухо, и жестом указал на собственное оружие, так и не покинувшее ножен. «Но, господин хороший, я едва успел подняться на борт. Ты уверен, что хочешь сдаться?» Кеннет обвел глазами палубу, на которой стояли группки уцелевших моряков. Их оружие лежало на палубе, при том, что на каждого смотрел добрый десяток сабель. Пиратский капитан белозубо улыбнулся и произнес самым очаровательным тоном: «Я полагаю, мои ребятки только обрадуются, если они подхватят оружие и сделают еще попытку отбиться. Как-то жалко, знаешь ли, сдаваться почти без драки. Вам прежде не доводилось сражаться, ведь так?» Каждую фразу капитана сопровождал дружный хохот, и этот смех обжигал Брэшена, точно языки пламени. Он опустил глаза, чтобы не видеть взглядов отчаявшейся команды, и натолкнулся на лицо Клеффа. Глаза юнги были полны слез. Мальчишка даже дерзнул оспорить решение капитана. «Я ни почем не сдался бы, Кэп. Я бы за тебя умер». Брэшен выпустил рукоятку сабли и накрыл ладонью льняную голову юнги. «Я знаю», — проговорил он. «Этого-то я и не хотел». Вот так. Все же ему было даровано опрятное завершение всех дел. Куда более опрятное, нежели он смел надеяться, особенно если учесть все подводные камни, на которые напоролся его первоначальный план. Кеннет даже не озаботился подойти и принять оружие побежденного капитана. Этот дурень деревенщины и так бросил его на палубу, видимо, не имея ни малейшего понятия о том, как делаются дела. Так что Кеннету не было никакой нужды подниматься на бак. Ну, не то чтобы он боялся это сделать, но все же. Его команда успела соскучиться без настоящего сражения. Нынешний бой, право, не заслуживал такого названия, ибо кончился, прежде чем команда как следует вошла во вкус. Пожалуй, надо будет отловить пару-тройку работорговых судов, чтобы дать ребятам развлечься. Покамест Кеннет ограничился тем, что приказал запереть сдавшихся в трюмах. Те пошли без особого сопротивления, видимо, полагая, что в самом обозримом будущем Кеннет переговорит с их капитаном, обсуждая условия выкупа. Как только они скрылись из вида, Кеннет велел побросать за борт мертвецов и с презрением отметил, что змеи быстренько похватали дармовое мясо, то самое, которое они отказались добыть, по его слову. Ладно, пускай думают, что это им подачка от молнии. Нет, точно надо будет погоняться за невольничьими судами. Глядишь, змеи снова подкормятся и станут послушнее. Хорошо было и то, что Кеннету и проказнице так и не пришлось иметь дело с Эльтио и Вистрит. Все разрешилось само собой. На борту не обнаружилось женщин, ни живых, ни мертвых. Капитан Трелл явно мучился, без конца выспрашивая, не подобрал ли кого-нибудь с опрокинутой шлюпки. Кеннет в ответ лишь передернул плечами. Если эта самая Альтия вправду находилась в той шлюпке, она всяко не вернулась на борт. Кеннет позволил себе даже слегка вздохнуть, возможно, от облегчения. Он терпеть не мог лгать у Интроу, а ведь иной раз приходилось. Так вот, теперь он с легким сердцем сможет ему заявить: «Что бы ни произошло с твоей теткой, я тут ни при чем». Глаза Трелла нехорошо сузились, когда Кеннет приказал ему убираться вниз с остальными. Но делать нечего, он пошел. Когда тебя сразу три сабли подталкивают в спину, выбор остается небогатый. Хлопнула крышка трюмного люка и оборвала голос пленного капитана. Кеннет отослал всех своих людей назад на проказницу. Он отозвал в сторонку только троих и очень негромко велел им вернуться с бочонками масла для фонарей. Они явно удивились, но воздержались от каких-либо вопросов. Когда же удалились и они, Кеннет в одиночку, никем не тревожимый, прошелся по палубам. С его корабля доносился гул голосов, возбужденных недавней и легкой победой. Здесь же из-под палубы долетал ропот, взволнованный и тревожный. Кеннет припомнил, что среди прочих в трюмы загнали и несколько тяжелораненых. Ну что ж, долго мучиться им не придется. Палуба была испятнана кровавыми силуэтами павших. Багровые потеки марали чисто выскобленные доски. Стыд-то какой! У капитана Трелла явно был пунктик насчет порядка и чистоты на корабле. Таким чистым Кеннет совершенного ни разу еще не видел. Игрот поддерживал на борту железный порядок и дисциплину, но в такие мелочи, как навощенное дерево и хорошо надраенная медяшка, отнюдь не вдавался. Примечание. Драить медяшку — морское выражение, означающее чистку от грязи и коррозии металлических деталей корабля, многие из которых в старину, когда появилось это выражение, делались из меди и ее сплавов. Такие металлы от соленой морской сырости быстро покрываются зеленью, поэтому драить медяшку приходилось практически ежедневно. На современных парусных кораблях, разумеется, применяются гораздо более стойкие сплавы, но выражение осталось. Конец примечания. Но когда кораблем командовал отец Кеннета, здесь царил такой же бардак, как и в его доме. От этой мысли сердце Кеннета странным образом затрепетало, причем талисман, вот уж акт милосердия, в кои веки промолчал, не стал насмехаться. Капитан еще раз обошел знакомые палубы. Пленники в трюмах понемногу стихали, очень хорошо. Один за другим прибыли трое матросов, каждый принес по бочонку горючего масла. «Расплескайте его повсюду, парни», — распорядился Кеннет. «По палубам, надстройкам, снастям. Сделайте и возвращайтесь на наш корабль». Он хмуро смотрел на своих пиратов, желая убедиться, что они как следует прониклись серьезностью происходившего. «Я буду последним, кто покинет это судно. Сделайте дело и убирайтесь немедля. Обрубите все концы, кроме кормового. И передайте всем, я хочу, чтобы мои люди тоже ушли с палубы. Поняли? Все поголовно. Я тут должен завершить одно последнее дело». Они послушно покивали и оставили его одного, так что Кеннет стоял в сторонке и просто смотрел, как они поливают все кругом маслом. Когда же по палубе покатился последний опустевший бочонок, он жестом приказал парням удалиться. Наконец-то ему никто не мешал. Борясь с усилившимся ветром, Кеннет поднялся на бак и сверху вниз посмотрел на склоненную голову совершенного. Если бы корабль был способен на него посмотреть, если бы Кеннету пришлось встретиться с его взглядом, гневным, вызывающим, печальным или даже радостным, он не нашел бы в себе силы заговорить. Но что за глупые мысли, право? Совершенный при всем желании не мог поднять на него глаза, потому что глаз у него не было, и об этом много лет назад позаботился никто иной, как Игрот. Правда, топориком орудовал Кеннет, а корабль при этом еще и бережно держал его на руках, чтобы мальчишка мог достать до лица. Им вместе пришлось через это пройти, потому что Игрот сказал, если не будет исполнено, Кеннет умрет. Он, Игрот, стоял на палубе, как раз там, где теперь стоял Кеннет, и, смеясь, наблюдал, как Кеннет делал это грязное дело. Поскольку к тому времени совершенный успел убить двоих добрых матросов, посланных Игротом его ослепить, может, он и мальчишку прикончит? Нет, ни в коем случае. Он без звука вытерпит боль. Он даже сам поддержит Кеннета у своего лица, лишь бы того пообещали не убивать. А Кеннет последний раз заглянул в его темные глаза, а потом искрошил их топориком. И все это время он знал, что любви, равной той, что связывала его и корабль, в целом свете не было и не будет. Такой любви просто не могло быть больше. Ни в ком больше не могло найтись такого верного сердца. Кеннет знал, никогда, никогда, никогда он не сможет никого и ничто полюбить так, как его любил совершенный. Он мысленно поклялся, что будет вечно любить свой корабль, а потом занес сияющий топорик и изрубил глаза до последнего, светившиеся любовью к нему. Когда глаз не остало, под ними не обнаружилось ничего, ни оголенной плоти, ни крови, лишь серебристо-серое диво-древо, легко крошившееся под лезвием. Он даже удивился. Ему-то внушали, будто диво-древо было необыкновенно твердой породой, самой прочной из всех, а он его рубил, словно рыхлую древесину тополя. Только щепки летели в темную глубину под босыми ногами, маленькими, замерзшими, намозоленными ногами, опиравшимися на теплую ладонь совершенного. Двойная мощь воспоминаний, всколыхнувшихся разом у Кеннета и у корабля, оказалась просто невыносимой. Кеннет вспомнил и ощутил, как постепенно, кусками уходит зрение, совсем не так, как это происходит у людей. Все выглядело так, как если бы кто-то по кускам уничтожал яркую цветную картинку, оставляя его в кромешной темноте. Он содрогнулся всем телом. Голова у него закружилась. Очнувшись мгновение спустя, Кеннет обнаружил, что стоит, судорожно вцепившись в носовые поручни. И это, без сомнения, была его большая ошибка. Он ведь совсем не собирался прикасаться голыми руками к каким-либо частям корабля. И вот вам, пожалуйста, связь мгновенно восстановилась. Связь по праву крови и общности воспоминаний. «Совершенный», — произнес он тихо. Он говорил на своем родном языке, так что имя прозвучало как «Парагон». Носовое изваяние вздрогнуло, но головы не подняло. Воцарилась долгая, очень долгая тишина. «Кеннет, Кеннет, мальчик мой!» Задыхаясь, совершенно с прежней любовью выговорил корабль. Он узнал его. Он едва мог себе поверить, но он узнал его. И это узнавание похоронило все прочие чувства. «А я на тебя сердился». Тихо и виновато, словно сам себе удивляясь, сознался корабль. «Да как же вышло-то, что я на тебя рассердился?»